Мир вам. Итак, сегодняшняя тема у нас – это конец мира. Конец мира, он знаменуется чем? Верой в воскресение мертвых, которое будет совершено силой Господа Иисуса Христа. Но что касается Антихриста, вы поняли, да, это человек, одержимый дьяволом, который станет правителем мира, который будет гнать Церковь Божию, убьет Илью Еноха, который будет обличать его. И он решит уничтожить мир, и в тот момент, когда он начнет уничтожить мир, вот тогда вернется Господь наш Иисус Христос. И в день его явления Антихрист будет убит дыханием славы Божьей. Вот. И затем в Писании намекает на некие 45 дней, каких-то таинственных, да, которые будут между днем Антихриста и днем Страшного Суда. Но это толкование, восходящее к словам пророка Даниила. Теперь же, что касается самого важного момента, который является на самом деле одним из таких центральных моментов учения, это вопрос об втором пришествии Христа Спасителя. Когда мы говорим о Христе Спасителе, о Господе нашем, то вокруг пришествия Господа Христа на землю существует огромное количество ложных мнений. Сначала заложу положительное учение, потом уже отрицательное. А Господь сказал, это Евангелие от Матфея, 25 глава, 31-32 стихи. Когда же придет Сын Человеческий во славе Своей, и все святые ангелы с Ним, тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы, и делит одних и других, как пастырь отделяет овец от козлов. Пастырь овец по правую свою сторону, и козлов по левую. Вот этих подобных мест в Писании, на самом деле, много. Например, Марк 8:38. «Кто постыдит за меня и моих слов, вроде всем прелюбодейным грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда придет во славе Отца Своего со святыми ангелами». И вообще, сам день второго пришествия Христа в Писании как день явления славы Божией, такой, который невозможно уже ничего спутать. Дело в том, что сейчас возникают разные лжеучения, будто Христос приходит тайно, там духовный приход Христа. А старообрядцы учили о духовном приходе Антихриста, например, да, то есть любимое занятие лжеучителей апеллирует к духовному толкованию. Напомним нам всем с вами, что духовное толкование, Священное Писание в Церкви существует, но оно подчинено чему? Оно подчинено буквальному, то есть буквальное толкование принимается всегда. Ну, кроме очевидных притч, да, где там толкование просто не предусмотрено, самим текстом это видно. Вообще нет такого случая, что нужно нам, православным, отвергать букву текста ради каких-то там духовных толкований. Однако же лжеучителя говорят так, что Христос, Он придет духовно, а так говорят свидетели Иеговы, так говорят виссарионовцы, так говорят различные представители эзотерических движений, так говорят теософы. Они говорят, что второе пришествие Христа – это некое духовное пришествие или пришествие Христа в новой инкарнации. В римско-католическом богословии есть очень хорошие слова, которые это характеризуют. Называется «восприятие Иисуса как предтеча». То есть Иисус воспринимается не как Господь, да, а некий предтеча, некого нового явления Бога. Эта идеология православных христиан называется идеология Антихриста. И справедливо, как вы догадываетесь, да? Там точное описание идеологии Антихриста. И который именно так будет говорить, что Иисус – это наш там уважаемый учитель, я так уважаю, так почитаю, это мой предшественник, я просто делаю, продолжаю. И когда вы видите, что сейчас такие идеологии усиливаются, вы должны понимать, что близко по дверях. К концу мира Господь предсказал, что таких откровений очень много. Теперь, что касается пришествия Господа. Об этом говорит 24 глава Матфея, начиная с 29 по 31 стих. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются. Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе, и тогда восплачут все племена земные, и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных, силой и славой великой. Пошлет ангелов своих с трубою громогласную, соберет избранных его от четырех ветров, от края небес до края их». Здесь мы видим, что Господь, когда Он явится, перед Ним будет знамение и будет, как говорится, зауст. Когда молния бьет, ей не нужно предварительных посланников, уведомителей, не нужно телеграмму посылать о приходе, да? Молния, когда грохочет, видно бывает и в комнате, да, и тех, кто даже в каморке, в конуре какой-нибудь спрячется, и там будет ясно, что молния бьет, да? По грохоту и по блеску. Так что пришествие Господа Христа, оно будет такое, что людям будет невозможно не понять, что Христос пришел. Понимаете, да? И здесь мы все столкнемся с тем явлением, когда, знаете, там есть такой броид у нас, апостол Павел по нашим весям и городам. Дима его прекрасно знает. Володя. Да, он, да, он же Володя. Он же апостол Павел Виссарионовского разлива. Знаешь, Андрей наверняка видел, да? Не видел, такой шизик ходит по всему, везде. Вот. А он там везде рассказывает, что о духовном толковании. Вот, что, ну, вот эти слова, конечно, не укладывают все понимания. Господь специально сделал так, чтобы перетолковать его было крайне сложно. Да? Он специально показал, что его пришествие будет очевидным для каждого человека. Господь придет во славе Отца Своего. И вот, например, как его явление описывается в Апокалипсисе. 19 глава, с 1 по 21 стих. «Увидел я отверстие неба, и вот конь белый, сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Очи у него, как пламя огненное, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме него самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему – Слово Божие». Это интересный момент. Я читал очень интересную работу, откуда взялось представление о том, что Сын Божий – это Логос. Вот. Были разные теории. Но есть, конечно, Слово Божие – это Мемра, да, то есть упоминаем в Писании, в Ветхом Завете, Словом Господне небеса утвердились. Вот. Но то, что Иисус именно Слово, откуда известно? Вот, а известно это именно из Апокалипсиса. То есть Иоанну это имя открыл сам Христос в Апокалипсисе, вот именно в этом месте. Да, что он называется Словом Бога, Логосом Бога. «И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные, висны белые и чистые. Из уст его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано: Царь царей, Господь господствующих. И увидел одного ангела, стоящего на солнце, и воскликнул громким голосом, говоря всем птицам, летающим посередине неба: Летите, собирайтесь на великую вечерю Божию, чтобы пожрать трупы царей и трупы сильных, трупы тысячи начальников, трупы коней и сидящих на них, трупы всех свободных и рабов, малых и великих. И увидел я зверей и царей неземных воинств их, собранных, чтобы сразиться с сидящим на коне с воинством его. И схвачен был зверь, и с ним уже пророк, производивший чудеса перед ним, которых он обольстил, принявших начертание зверя и поклонившихся его изображению, оба живые, брошенные в озеро огненное и горящие серые, а прочие убиты мечом, сидящим на коне, исходящим из уст его, и все птицы напитались их трупами». Кстати, интересный момент. Если мы вспомним вот эти 45 дней разницы между явлением Господа для суда над Антихристом, да, и судом Божьим, которого можно почитать у пророка Даниила, да, тогда понятно будет, почему, собственно, их поубивали, да, войска. Да, и когда птицам было им возможность покушать как следует. То есть пришествие Господа, оно будет очевидным, и все эти разговоры, то, что там какие-то тайны, что там незаметно, секретно будет, это все эти разговоры, они соответствуют Слову Божию, они все прямо являются разговорами Антихриста, который хочет таким образом обольстить людей. Когда Господь придет, перед ним знамя креста, как мы поняли, да? Поэтому, когда объясняете, зачем крест надевается, да? Зачем нужно сказать так? Это знак, по которому мы узнаем, что мы наступило время ехать на родину. Когда мы видим в небе тот же знак, который у нас на груди висит, значит, пора на родину собираться. На небо. Как говорит дальше Писание, увидел я великий белый престол и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих перед Богом. И книги раскрыты были, да иная книга раскрыта, которая есть книга жизни. И судимы были мертвые, по написанному в книгах, сообразно с делами своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них. И судим был каждый по делам своим. И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто не записан в книге жизни, тот брошен в озеро огненное. Это Апокалипсис, 20 глава, с 11 по 15 стихи. То есть приход Господа ознаменует начало судного дня. Здесь интересный момент, который часто не учитывается. Дело в том, что Писание говорит, что Христос придет не просто так, не самовольно, а Христос будет приведен. Знаете, да, что Христа приведут? Кто? Нет, он идет по ответных молитвам, а кто его приведет самого? Бог Отец. Об этом говорится в 1 послании Фессалоникийцам, 4 глава, 14 стих. Ибо если мы верим, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним. Бог Отец приведет Сына Своего Иисуса Христа, приведет вместе с Ним всех святых, которые сейчас живут на небе. 4 глава, да, 14 стих. То есть небеса, как говорит Писание, опустеют. там не останется никого, поэтому они свернутся как свиток. Все ангелы придут, так? И более того, когда Господь войдет в этот мир, снова вернется, Бог Отец еще раз делает повеление. Какое? К евреям 1 глава 6 стих говорит так. Когда вводит первородного вселенную, говорит, да поклонится ему все ангелы Божии. Также в подлиннике говорится, сказано, паки вводит первородного вселенную. То есть Бог Отец повелит, чтобы все ангелы поклонились Иисусу Господу нашему. Вот, то есть это будет день величайшего триумфа Спасителя Господа. Испытание ему всегда поклонились. Нет, это будет торжественный обряд всеобщего поклонения, об котором сказано в послании к Филиппийцам, 2 глава, 10 стих, говорит так. Ну, немножко раньше читаю. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы перед именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных и земных и преисподних, и всякий язык исповедовал, что Господь Иисус Христос – слава Бога Отца». То есть в момент, когда Бог Отец вводит своего Сына во Вселенную вместе со святыми, с ангелами, наступает время великого, величайшего поклонения, когда перед именем Иисуса всякое колено преклоняется. Как говорит Григорий Ниский, нам, конечно, либеральным ушам это не очень приятно слышать, но Григорий Ниский говорит так, что в этот величайший день Бог Отец ведет своего Сына во Вселенную, перед Ним поклонятся ангелы, люди и демоны. Радостные песни спасаемых сольются в прекрасный гимн с криками погибающих. Таким образом явится в одних любовь Божия, а в других правосудие. Причем Григорий Ниский подчеркивает, что все без исключения существа Вселенной признают абсолютную справедливость Господа Бога не по причине силы, так? А по причине явного проявления их вот этой правды Божией. Действительно, есть такие интересные суждения, что лучше, чтобы грешник никогда не был наказан, или чтобы он все-таки был наказан, как вы думаете? Не раскаян грешник, если. Чтобы был наказан. А почему? Осознает. Нет, даже если будет страдать максимально. Дело в том, что он должен понять, что зло, которому он посвятил свою жизнь, оно его подвело, понимаете, да? Он должен разочароваться в том злодействии, которое он делал. Понимаете, да? Он не должен считать, что он Бога вокруг пальца обвел. Понимаете, да? А где сказано, что антихрист уже пророк не будет страшным судьей? Это вообще такое говорили? А я только что читал. И зверь, и пророк брошен в озеро горящим огнем и серым. До этого. Mm-hmm. Более того, перечислить все места пришествия Господа вообще невозможно, потому что их там несколько сотен мест. А все в Писании, один из любимых мест мысли Писания об явлении Бога, который воздаст, скажем, по делам. Но это явление, оно является одновременно явлением правосудия. Об этом говорится во втором Фессалоникийцам 1, 1 глава, с 6 по 10 стих. Даже с 5 читать, по 10 стих. «Мы сами хвалимся вами в церквах Божьих, терпением вашим и верой во всех гонениях и скорбях, переносимых вами, в доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться Царства Божия, для которого страдаете». Интересно, логика у апостола, да? То есть, почему христиане терпят скорби? Это доказывает, что будет суд Божий. Как? Как можно из страданий христиан вывести наличие суда? Если есть закон справедливости, при этом праведно страдает, следовательно, суд Божий будет. Если есть закон справедливости, если Бог правит миром, но при этом праведники страдают, значит нужно, чтобы Бог вмешался и воздал каждому по делам. Это в мысли апостола. «Ибо праведный перед Богом, оскорбляющим вас, воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадой вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба, с ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающегося отомщения, не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа, который подвергнулся наказанию, вечной погибели от лица Господа и от славы могущества Его, когда Он придет прославиться во святых Своих, явиться дивным в день Оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству». Эти мощнейшие слова апостола Павла, да, они показывают, как Господь придет. Господь Иисус придет с неба, так, то есть на земле Его бесполезно. С какой стороны света Он придет? Молния бьет от востока, вина бывает до запада. Так будет пришествие Спасителя Сына Человеческого в день Его. Вот ты смотришь на восток, где бы ты ни находился, вот там оттуда, с неба, бьет Господь. А видно будет это все. Да. Кстати, интересно, в Писании есть указание, интересно, что двое будут в одной постели, один берется, другой занимается, двое будут на поле. Понимаете? Но поле и постели – вещи по времени несовместимы. Но явление Господа будет одновременно видно во всех часах и поясах. Понимаете, да? Вот на самом деле эта мысль была для древних на самом деле загадкой. Потому что когда люди считали, что Земля плоская, из-за того, что восход, он как бы восход для всей планеты сразу, да? Заход тоже. Вот. Стало известно, когда скорости увеличились, более быстрые скорости, да, появились, и появились некие там системы измерения времени, не зависящие от Солнца, тогда можно было выяснить, что разные часовые пояса есть. Вот, потому что Земля шар, да? Но в Евангелии об этом сказано прямо. Вот в этой отрывке что сказано? Что его Господа будет совершаться, будет пламенеющий огонь перед ним идти. Совершающееся отомщение. То есть явление Господа – это совершение мести. Высшее проявление мести – это явление Христа Спасителя. Собственно, потому и мстить нельзя, сами понимаете, да, почему? Месть – исключительное привилегия Господа Бога, который воздаст всем по делам. Кстати, здесь очень интересный пасторский вопрос, когда вас будут спрашивать, я не могу простить, настолько меня страшно обидели, оскорбили, что не могу вынести. Всегда говоря, апостол Павел, что как себя отличить, да? Он говорит, дай место гнева Божия, и вот скажу, я там вообще не воздам, так? Вот, здесь нужно подтвердить, что это, если человек не раскается, в день суда ты увидишь наказание Бога. Люди, которые это не понимают, они спрашивают, а почему там мучеников в житиях часто можно видеть утверждение, что мученики обещают своим учителям вечный огонь. Вот. А тогда мы не можем сказать, что они злобные, понятно, да, почему? Потому что когда мученики говорят, они кем говорят? Помнишь, когда вас поведут перед царями, свидетелями, не добавить, что говорить, потому что кто будет говорить? Да. То есть фактически стой духа их устами что обещает? Обещает вечный огонь мучителя. И на самом деле это знак того, что вот в день суда – день великого разделения Божия. Недаром в древних, в старых наших значит, системах сказано, что день суда значит что такое? Это день, когда окончится время милосердия. Эра милосердия – это сейчас. Но в тот момент, когда появится крест на небе, значит эра милосердия закончена. Наступает время воздаяния, да, воздаяние каждому по делам. Но опять-таки Господь приходит, заметьте, не для этого. Сказано, вот смотрите, 10 стих говорит, когда Он придет прославиться во святых своих, явится дивным в день Он и во всех веровавших. Так вы поверили нашим свидетельствам. То есть Господь приходит не ради грешников, а ради кого Он придет? Ради праведников, чтобы прославиться во святых. Вот интересно, мученики и древние и новые, они воспринимали пришествие Господа как избавление. Это мы с вами сейчас по грехам, да, привыкли воспринимать пришествие Божие как страшный день какой-то, да? А для праведников было немножко другое представление. Ну, например, Бог говорит в книге Псалмов, царь Давид, 95-й Псалом, с 10 по 13 стих. «Воздайте Господу племена земли, воздайте Господу славу и честь, воздайте Господу славу имени Его, несите дары, идите во дворы Его, поклонитесь Господу во благолепии святыни, трепещи перед лицом вся земля». И вот начинается вот стих. «Скажите народам, Господь царствует, потому что тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде, да веселятся небеса, да торжествует земля». Да шумит море, что наполняет его, да радуется поле и все, что в нем, и далеко и все дерева дубравные перед лицом Господа, ибо он идет судить землю. Он будет судить вселенную по правде и народы по истине своей. Подход как отличается от нашего, да, у Давида? А что сказано, что не поколеблется? Сил небес поколеблется, вселенная исчезнет. А какая разница, сил небесные? Как бы все... Сил небесные – это ангелы. Ангелы, да. Они будут в шоке. Силы небесные. Силы небесные в прямом смысле, то есть силы небесные, то есть те духи, которые управляют небесами. Нет, это настоящий ангел, который будет. Силы притяжения там. Нет, я отвечу об небесных существах, которые в ужасе будут, отъявляющие славы. Потому что, как говорит Писание, то есть ангелы будут шокированы той немыслимой мощью, которую явит Господь. Понимаете? Но при этом. Кстати, вот приходит Господь, это радость, это торжество, это пляски от радости, знаете, да, для всей вселенной. Итак, под лицом Господа идет огонь. Сейчас об этом огне немножко скажем. Весь сон Диапсала. Он посвящен суду Божию. Текст мы сейчас будем читать и разбирать сразу же. Помните, что весть о судном дне является одной из главных вестей нашей проповеди. Как говорит святой Иоанн Златоуст, чаще всего мы обращаем людей в вести о страшном суде. Ну, согласитесь, это на практике до сих пор работает лучше всего. Поэтому вам нужно знать больше текстов Писания. Вот, кстати говоря, Олег Сыр подсказали хорошую вещь, которую жалко мы не использовали, но в следующий раз будем использовать. С следующего года будем заставлять зубрить некоторые библейские тексты. Каждую неделю. Ну, текст давайте прочитаем. «Бог богов, Господь возглаголил и призывает землю от восхода солнца до запада. Сиона, который есть верх красоты, является Бог. Грядет Бог наш, и не в безмолвии. Перед ним огонь поедающий, вокруг его сильная буря. Заметьте, указано точно географическое место, куда он приходит. Куда Господь возвращается? Сион, да. Он возвращается на ту гору, когда он вознесся, на Елеон. Прямо перед ним Сион находится, да, он возвращается туда. Он призывает свыше небо и землю судить народ свой. То есть, он собирает небо и землю. Если читали вы Писание, помните, да, Моисей сказал: «Внимай небо, ибо я буду говорить, земля, слушай голос уст моих». Исаия так же говорил. И вот эти небесвидетели являются. То есть небо и земля приходят перед ними, чтобы открыть все, что здесь скрыто. Какой огонь перед Христом пойдет? Дух Святой. Недаром в виде пламени во время Пятидесятницы явился. Об этом прямо сказано в 103-м псалме. «После же Дух Твой сойдется и обновишь лице земли». Он призывает свыше неба и землю судить народ свой. То самое, о чем Господь, да, говорит, что небеса совьются, и ангелы придут вместе с ними вести. «Соберите ко мне святых моих, вступивших в завет со мною при жертве». То есть Бог кому повелевает? Он повелевает ангелам. Здесь мы видим, что слава Господу, которую Господь скажет, что пошлет ангел своих, соберет избранных своих из четырех ветров. То есть Господь собирает ангелами своими, руками ангелов, всех верных людей с четырех ветров. Кстати, вот в этот момент можно будет совершенно четко понять, ты спасен или нет. Кстати, вот вы воскресаете из мертвых, об этом чуть позже скажем. Вот если ты вышел из могилы, стоишь, вот если тебя задавал, ангел прилетел, тебя понес на облаках, значит, ты спасенный. А если тебе сказали, своим ходом добирайся, вот там за тобой рогатый дальше, тебя доставят. Вот тут уже, значит, все, попал. И вот, и небеса провозгласят правду его, ибо судья сей есть Бог. То есть все небесные духи возгласят правду Бога, что он восплавит судить вселенную. Еще очень интересный момент. Как-то спрашивали, а как же в таком маленьком месте, как Иерусалим, уместятся все люди? Какой ответ? Праведники будут находиться вот на облаках небес. Даже так будет мало грешников. Ну не успокойтесь, земля-то будет изменена, то что вы думаете. Вот. Тут дальше сказано, слава Богу. «Слушай, народ мой, я буду говорить, Израиль, я буду свидетельствовать против тебя». Да вот это страшно, да, слышать? Бог выступает судьей и свидетелем одновременно. «Я Бог, твой Бог. Не за жертвы твои я буду укорять тебя. Все сожжения твои всегда передо мною. Не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих. Ибо мои все звери в лесу, и скот на тысячи гор». Кстати, в подмете написано «бегемот на тысячи гор». Бегемот не гипопотам совсем. Это некое страшное существо, на самом деле. Описанное в книге Иова. Недаром кот-бегемот, помните, такой есть? Он же в «Мастере Маргарите» описан. Итак, «Знаю всех птиц на горах и животные на полях передо мною. Если бы я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо моя вселенная и все, что наполняет ее. Ем ли я мясо волов и пью ли кровь козлов? Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои, и призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня». Грешник же говорит Бог: «Что ты проповедуешь уставы мои, не берешь завет мой в уста твои, а сам ненавидишь наставление мое и словами бросаешь за себя». Интересный образ, да? Хорошее, замечательное слово, да? Но не для нашей жизни. Понятно, да, логика? «Когда видишь вора, сходишься с ним и с прелюбодеем сообщаешься. Уста твои открываешь на злословие, и язык твой сплетает коварство. Сидишь и говоришь на брата твоего, и на сына матери твоей клевечешь. Ты это делал, а я молчал. Ты подумал, что я такой же, как ты. Изобличу тебя и представлю перед глаза твои грехи твои. Разумейте это, забывающие Бога, дабы я не восхитил». То есть я буквально перевести себя. «Чтобы я не украл и не было избавляющего. Кто принесет жертву хвалу, тот чтит меня. И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие». Вот в этом мы видим уже суть правосудного пути Господа, да? Господь уже выявляет, кто ему угодно. Но как и что будет сопровождать суд? Первое послание к Фессалоникийцам сказано так. 4 глава, 15 по 17 слова. Это утешительные слова, сразу скажу. Это слово утешения, которое Господь решил нас утешить. «Ибо сие говорю вам словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим умерших». Что это значит, да? То есть, кто же доживет до того времени, он раньше, чем у мертвых, Господь не придет. Мы придем все вместе. Вся церковь соединится вместе в одно мгновение. «Потому что сам Господь при возвещении, при гласе Архангела и трубе Божией сойдет с неба». То есть, сам Господь при возвещении, когда его будут все возвещать, как голос Архангела будет возвещать и труба Бога, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут первые, а потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках, встретение Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. И так утешайте друг друга этим словом. Поэтому я считаю, что вот вам, будущие пастыри, нужно запрещать убиваться на похоронах. Понятно, да? Вот, я просто всегда говорю, что поплакали Абрам Луки, но не больше, чем войски Владивостока. Что будет сопровождаться? Будут ангелы возглашать. Затем сказано, труба будет чья? Труба Бога. Сказано, что Бог протрубит трубу. Бог здесь это кто? Отец будет трубить трубу. И мертвые Христе воскреснут прежде, а потом мы, оставшиеся живых, вместе с ними восхищены будет на облаках, встретить Господа на воздухе. И так всегда с Господом будем. Сначала, когда Бог Отец протрубит трубу, наступит конец времени, об этом сказано в Апокалипсисе, 10 глава, 7 стих. И ангел, стоящий на море и на суше, поднял руку к небесам и клялся тем, кто живет века веков, что времени больше не будет. Но то время сбудется тайна, обещанная через пророков. Об этом же сказано в книге пророка Захарии, 9 глава, 14 стих. «Явится над ними Господь, и как молния вылетит стрела его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях полуденных». Более того, Писание подробно описывает, где это все будет происходить. 3 глава Иоиля, с 11 стиха и дальше, до 21 стиха. «Спешите, и сходитесь на все народы окрестные, соберитесь туда, Господи, веди твоих героев. Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить народ отовсюду. Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите спуститесь, ибо точило полно, и подточили переливаются, потому что злоба их велика. Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господа в долине суда. Солнце и луна померкнут, и звезды потеряют блеск свой. И возгремит Господь Сиона, и даст глаз свой из Иерусалима. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороной для сынов Израилевых. Тогда узнаете, что я, Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей, и будет Иерусалим святыней, и не будут же на племенники проходить через него, и будет тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские наполнятся водою, и из дома Господня выйдет источник, и будет напаять долину Сетим, Египет сделается пустыней, и Эдом будет пустой степью, за то, что они притесняли снов Иудиных, и проливали невинную кровь в земле их, а Иуда будет жить вовечно, и Иерусалим в рода родов. Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе». Ну да. Или богоизбранный народ? В частности, богоизбранный народ древний. Да. Также об этом очень много сказано, конечно, у Исаии. Я из многого покажу только одно, пожалуй, место, которое вам нужно знать. Исаия 66 глава с 15, даже 14 лучше даже, по 24 стихи. «И увидите это, и возрадуется сердце ваше, и кости ваши расцветут, как молодая зелень». Что это интересно означает? Как вы думаете? Кроется в плоти, конечно же. Здесь же есть пророчество о воскресении, прямое совершенно. Недвусмысленное. «И откроется рука Господа рабам его, а на рабов, врагов своих он разгневается». Кстати, видите, опять, такое согласие пророков и апостолов, да? Павел говорит, Исаия говорит, одно и то же, так? Господь приходит с радостным лицом к своим, так? И с яростью к врагам. То есть одно и то же, да, явление. Описание то же самое. «Ибо вот придет Господь в огне, и колесница его, как вихрь, чтобы злить гнев свой с яростью и причинить свой пылающим огнем. Ибо Господь с огнем и мечом своим произведет суд над всякой плотью, и много будет поражено Господом. Тех, которые освящают и очищают себя в рощах, один за другим едят свиное мясо и мерзость и мышей, все погибнут, говорит Господь». Речь в том, что, да, которые разорвали союз, и там на зло Господа начинают ритуальные гадости есть. Не случайно, да, это идет речь о ритуальных всяких мерзостях. А мыши это ритуально было раньше? Ну, вот сжирали, да, это, чтобы, знаете, как до сих пор на человеках мест там гадость всех используют. Это то же самое. Как вот коммунисты заставляли там литургию на кал служить. Вот то же самое. Кого заставляли? Священников. И они служили? Кто-то служил, отрекался, кто... Так кто-то был мужественно расстреливали. Это вот румынские коммунисты так делали. Это было давно, в 80-х годах. Чаушеску так делали? Да. Получилось. Делали на Чаушеску. Причем, когда... Мне он нравился. И причем, когда его спрашивали, они за что, что зачем так делаешь, они говорили, все равно же расстрелили, даже те, кто служили, другие такое их расстрелили. Коммунисты отвечали, а мы знаем, что если вы сейчас убьешь, если вы откажетесь, мы вас убьем, вы в рай поедете к Богу. А нам нужно, чтобы вы отреклись от Бога, мы вас немедленно расстреляем, вы в ад к нашему отцу пойдете. Коммунисты так говорят? Да. 80-е годы в Румынии, да? Не может быть такого. Там в Румынии, там они особо православие не преследуются. Ну вот, там было страшно, на самом деле. В Румынии, я так немножко... Там произошла такая штука, верхушка в церкви вошла в сговор с коммунистами, и они помогали преследовать саму церковь. Поэтому там было немедленно после расстрела Чушевского низвержен патриарх тамошний. Итак, и дальше говорит Господь: «Ибо я знаю деяния их и мысли их, и вот приду собрать все народы и языки, и они придут и увидят славу мою, и положу на них знамение, и пошли спасенных от них к народам, к Фарсис, к Пулу и Луду, к натягивающим лук, Тувалу и Ивану, на дальние острова, которые не слышали обо мне и не видели славу мою, и они возвестят народам славу мою». Смотрите, интересный порядок. В Исаии снова связан с конец мира, с проповедью далее народом. Заметьте, да? Прямая связь. Например, в частности, обещание, что поедут на дальние острова. Вот некоторые это манкируют, повеление Господа. Господь сказал: я пошлю их на дальние острова. Они хотят некоторые. И представите братьев ваших от всех народов в дар Господу. Заметьте, прямо сказано о братьях ваших, то есть новых обращенных всех народов в дар Господу. На конях и колесницах, и на носилках, и на мулах, и на быстрых верблюдах. Святую гору мою в Иерусалим, говорит Господь, подобно тому, как сыны Израилева приносят дар в дом Господа в чистом сосуде. И из них буду брать также в священники и левиты, говорит Господь. Вот я, например, живой исполнение это пророчество. Человек, обращенный из дальних народов, да, стал священником. Ибо как новое небо и новая земля, которую я сотворю, всегда будет перед лицом моим, говорит Господь, так будет и семя ваше, и имя ваше. Тогда из месяца в месяц, из субботы в субботу будет приходить всякая плоть перед лицом моим на поклонение, говорит Господь. И будут выходить и увидеть трупы людей, отступивших от меня. Ибо червь их не умрет, и огонь не угаснет, и будут они мерзостью для всякой плоти. Вот здесь как раз-то описано о воздаянии тем самым, о котором Господь говорит. Почему здесь грешники называются трупами? Почему они трупы людей увидят, отступивших? Потому что у них первая смерть как бы над ними властвует полностью. Да. Они уже полностью уже в глазах Бога мертвецы. Итак, наступает время нам сказать об главной надежде христиан. При этой трубе, когда Господь вострубит, будет шествовать с бурями полуночными, представьте себе, да, небеса сворачиваются, как свиток, звезды спадают с неба, как смоковница стряхает незрелых смога своих. В этот момент... А куда они будут? А как сворачиваться? Вот представьте себе, сворачивается пространство, куда они будут падать? Вовнутрь. Схлапываться. Как наука, наука не успеет все объяснить. А так оно заранее. В этот момент Господь, сказано, позовет мертвецов. Господь сказал так, 5 глава Евангелия Иоанна, с 19 по 30 стих. Иисус сказал, говорит ему: «Отец мой да ныне делает, я делаю. Еще более искали убить его идею за то, что не только нас утешал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу». На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же». Момент очень важно подчеркнуть, когда там свидетели Иеговы разговариваете. Свидетели Иеговы там они говорят: ой, там сын меньше отца, видите, он у отца учится. Да, конечно, учится от отца. Твои то же самое. Чем мы говорим? Равенство силы полное, так ведь? Согласитесь. Кстати говоря, а вот вопрос такой: как сын учится у отца? Каким образом он обучается? Ну, вот сказано, отец показывает все сыну. Каким образом показывает? Мысли одна, конечно. А дело в том, что сын премудрость отца. Когда отец задумывает, он задумывает чем? Своей мыслью. То есть мудростью. То есть сыном. Понимаете, это природная связь. Ибо отец любит сына и показывает ему все, что творит сам. И покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. То есть сказано, что получится большее чудо Божие, так чем было раньше. Итак, как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет кого хочет. Ибо отец и не судит никого. Но весь суд отдал сыну, дабы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот не чтит отца, пославшего его. Здесь как раз мы переходим, да? Больше дела, чем дела, которые делал Господь при жизни, какое дело? Всеобщего воскресения мертвых. И здесь я подчеркну, это чудо, потому что были и до сих пор остаются космисты. Есть такое мощное движение, типа Циолковского, Вернадского, там Федоров был такой, да, Николай Федоров. Они утверждали, что воскресение можно сделать усилиями человека. С этим связана колоссальная программа по замораживанию тела мертвых. Знаете, да, там? Ленина да поэтому забальзамировали, чтобы таким образом обеспечить воскресение мертвых. Но Господь говорит, что это чудо больше, это чудо, которое только и Бог может сделать. То есть это вещь невозможна, это пустые попытки. Потому что жить, оживлять может кто-то только источник жизни. Вот отец гниет, а вот, допустим, бес может труп селиться и вот труп ходить? Некоторое время, пока не сгниет. Ну там какой-то... Не, ну они заморозили, допустим, тело как-то. Походит, сгниет. Ну а почему нет? Можно же в труп поволочь. Какие проблемы-то? Труп поволочь разновид. А ну зомби отсюда берутся, конечно. Да. Итак, и дальше говорит Писание. То есть отец не судит, суд отдал сыну, чтобы все чтили отца. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий пославшего меня имеет жизнь вечную. И на суд не приходит, не перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, что наступает время и настало уже, когда мертвые услышат голос Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как отец имеет жизнь в самом себе, так и сын дал иметь жизнь в самом себе и дал ему власть призвать и суд, потому что он сын человеческий. Здесь мы видим, да, что сын позовет мертвых, так? Вот, его голос оживит мертвецов. Как, то есть воскресенье совершится чем? Словом Божиим. Словом и словом, можно сказать, так? Слово Отца скажет свое слово, и мертвые оживут. Они услышат голос Сына Божия. Потому что это происходит из-за того, что Отец дал Сыну иметь жизнь самому себе. Что значит иметь жизнь самому себе? Самый источник своей жизни. Да, самый источник своей жизни, все правильно. Самосущий Бог, да. То есть мы-то имеем жизнь совне, а Он источник жизни. Дано ему в самом рождении. Давайте вопрос поставим. Почему именно Христос будет судить? Сын человеческий. Раз. И чтобы чтили Сына, как судят Отца. Понятно, да? Две причины. Совместное почитание Сына и Отца и одновременно то, что Он Сын человеческий. То есть, почему именно Сын будет судить? Что значит Сын человеческий? Чтобы никто не сказал, ты нам дал закон, сам не выполнял. Понимаете, да? Христос скажет, на руки посмотрите, что на руках они увидят? Раны гвоздей. Так? Ребро пробитое. Вот. Он скажет, я в вашей жизни жил, я могу вас судить. И как Бог, который вас сотворил, так? И как человек, который исполнил весь закон. Да? Поэтому я обладаю правом суда и по праву творения, и по праву искупления. Понятно? Не дивись всему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат голос Сына Божия. И изуют сотворившие добро воскресение жизни, и оделавшие зло воскресение осуждения. Так, 28 стих показывает, что воскресение будет каким? Всеобщим. Все без исключения люди воскреснут из мертвых. Например, был такой товарищ Даниил Андреев. Даниил Андреев утверждал, что Каин исчез из бытия вообще. Он говорил, что это типа того, его нет ни среди живых, ни среди мертвых. Даниил Андреев так утверждал. Но помните, что Христос сказал, что воскреснут без исключения все люди. А вопрос такой, почему воскреснут грешники? Старый любимый аргумент отцов церкви, Тертуллиан, например, учитель церкви, и Златоуста, Августина, Амвросия, такой. Ну как же, говорит, почему нужно воскресать мертвым? Да очень просто. Привод. Понимаете, есть такое понятие, привод. Человек сюда сбегает, принудительный привод ему организует, понимаете? Принудительный привод на судный день. Вот, чтобы никто не скрылся от суда Божия. И язык, сотворивший добро воскресенье жизни, делающий зло воскресенье осуждения. Понятно, да? То есть все, без исключения люди, они явятся на суд Божий. А то, что от Бога не спрячешься, об этом говорит Амос. 9 глава Амоса. 1 по 5 стих. «И видел я Господа, стоящего над жертвенниками, и Он сказал, ударь притолком над воротами, чтобы потряслись косяки, и обрушу на головы всех их, а остальные же из них я поражу мечом. Не бежит от них никто бегущий, не спасется от них никто желающий спастись. Хотя бы они зарылись в преисподнюю, и оттуда рука моя возьмет их. Хотя бы они взошли на небо, и оттуда свергну их. Хотя бы они скрылись на вершине Кармила, и там отыщу и возьму их. Хотя бы они скрылись от очей моих на дне моря, и там повелю морскому змею уязвить их. Если попадут в плен впереди врагов своих, то повелю мечу и там убить их. Обращу на их очи мои на беду им, а не на благо. Ибо Бог Саваоф коснется земли, и она растает, и расплачется живущие на ней, и поднимется она, как река, и опустится, как река Египетская». Ведь Бог специально предупреждает, что от бедствия не спрячешься. То есть Господь предсказал, что мертвые все в исключении воскреснут. И об этом воскресении так говорит Писание. В книге пророка Исаия, 26 глава, 19 стих. Вы знаете, это было сказано еще в Ветхом Завете тоже. «Оживут мертвецы твои, восстанут мертвые тела. Воспряньте, торжествуйте, поверженные к прахе, ибо роса твоя, роса растений, и земля извергнет мертвецов. Пойди, народ мой, войди в покои твои, запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев. Ибо вот Господь выходит из жилища своего наказать землю за беззаконие, и земля откроет поглощенные кровь и уже не скроет убитых своих». То есть указывается на то, чьей силой они воскреснут. А именно... силы Святого Духа. Роса, которая роса Бога, это Дух Святой. О чем сказано в 103-м псалме такие слова? Тихо 30-й. «Пошлешь Дух Твой, и созидаются, и Ты обновляешь лицо земли». То есть Господь посылает Дух Свой, и созидается, и Он обновляет лицо земли, Святой Дух. Кстати говоря, воскресение коснется людей. Ну сразу же, замечу, да? Коснется она еще кого? Небо и земли. Как говорит Амвросий Медиаланский, небо умрет в огне и воскреснет, будучи оживлено силой Божией. Оно будет называться новым небом. Земля умрет в огне и воскреснет. Ибо надлежит, говорит Амвросий Медиаланский, тому, что создано ради человека, разделить участь человека. А именно умереть и воскреснуть. Это и называется концом мира. А тем самым концом, за границами которого мы ожидаем получить спасение. Да. Будет создано заново, да. В том числе динозавры, да. Может быть, в другой форме? Ну, будут новые животные. То есть, ну, животные будут. Новые, заново, и вот именно вот, те наши зверушки. Ну, наши зверушки, но я опять это не личность, потому что за отсутствием личности те же самые животные не живут, уж личность нет. Те же самые, да. Моя собака, которая убила, она говорит. Не сказано ничего про это. А про смерть, воскресение из мертвых сказано еще также в книге пророка Даниила. Многие спящие в прахе земля пробудятся, одни для жизни вечной, а другие на вечное поругание и посрамление. И разум будет сиять, как светило на тверде, и обратившись многих к правде, как звезды, навеки и навсегда. Причем эта вера была настолько распространена в Ветхом Завете, что даже с ней связано, именно с этой верой связан величайший подвиг мучеников Маковеев. Кто читал Маковейскую книгу вторую, помните? Там немыслимые чудовищные пытки, которые придали мучеников маковейских, за то, что они отказались отречься от Бога. И когда там сжарили одного на сковороде, а он в лицо Антиоху сказал так, что умирающим от людей вожделенно возлагать надежду на Бога, что он опять оживит. Для тебя же не будет воскресения в жизни, говорит он Антиоху. Как потом, да, святая Перпетуя, святой Сатир говорил мучителю Иларию, мы вас снова с тобой встретимся, тогда, когда будешь брошен в вечный огонь. Мы посмотрим, как ты будешь там мучиться вечного огня. Ты получишь воздаяние за свои злодейства, да, которые ты делал. И когда мужественная мать Маковеев, ее попросили уговорить своих детей принести жертву богам, она говорит, я, конечно же, обязательно уговорю. И сказала она такие слова. Не знаю я, как вы явились в очереве моем, не я давала вам дыхание и жизнь, не мной образовался состав мой. Это вторая Маковеевская книга, 7 глава, с 2 по 23 стих. Ибо Творец мира, который образовал природу человека и устроил происхождение всех, опять даст вам дыхание и жизнь с милостью, так как вы теперь не щадите себя самих за его законы. Вот, и второго, когда царь был, а он не понял, сначала она на еврейском говорила, а он не понял, думал, что она уговаривает там точница, говорит, помладше уговори, она же, наклонившись к нему и посмеясь жестокому учителю, она так говорила на отеческом языке. Сын мой, сжалься надо мной, который 9 месяцев носил тебя в очреве и 3 года питал тебя молоком, вскормил и вырастил и воспитал тебя. Умоляю тебя, дитя мое, посмотри на небо и землю, види все это, что на них познать, что все это Бог сотворил из ничего, что и так братцы род человеческий, не страшись ты убийцу, но будь достоин, братья твоих, прими смерть, чтобы я, по милости Божией, опять приобрела тебя вместе с братьями твоими. Кстати, есть интересный момент, также связан с верой воскресения мертвых, знаете, в книге Иова есть. Помните, Господь, когда воздал Иова, он воздал ему вдвое больше всех земных благ, так? А у детей у него было столько же. Почему? Чтобы показать ему, что они не погибли, да, что он их получит вместе в день воскресения. И тех, да. Понимаете, да? Вообще книга Иова древнейшая книга Библии из записанных. Но при этом в этой книге же ярчайшим образом воскресение мертвых говорится. 19 глава, 25 и 27 стихи. Немножко раньше почитаю так. Помилуйте меня вы, друзья мои, ибо рука Бога коснулась меня. И зачем и вы преследуете меня, как Бог, и плотью моей не можете насытиться? Силы, так, когда идет речь об небуквальности причастия. Если не буквально понимаете это слово, есть плоть, вот оно значение, да, какое? Издевайся. Можно еще раз, сука? Иов. 19.22. Если бы были записаны мои слова, если бы были начертаны они в книге, резцом, железом, с оловом, на вечное время на камне вырезаны были. А я знаю, Искупитель мой жив, и он в последние дни восставит из праха распадающуюся кожу мою сию, и я во плоти моей узрю Бога. Я узрю его сам, мои глаза, не глаза другого увидят его. Величайшая надежда, да? Что из праха Господь поднимает распадающуюся кожу, человек во плоти увидит Бога, из плоти будет видеть Бога. Обычно это место очень часто цитируется, потому что оно очень чрезмерно яркое. И там начинают говорить, что, мол, это неправильный перевод. Там говорит, выйди из плоти. Слово выйди, подлинно, вот я увижу Бога. На самом деле подлинно не говорит выйди из плоти. Он говорит из плоти. То, конечно, можно сказать, что там, если добавить выйди, получится нужный еретикам текст, как или там мадам Блаватский текст. Но на самом деле, конечно, речь идет именно о воскресении плоти, и глаза, скажем, глаза не мои, а не другого видения, да? Здесь же ясно становится, что идет речь о буквальном воскресении. И причем в Библии есть подробное описание, даже как будет происходить воскресение плоти. Ну, текст вы все знаете, конечно же, да? 33-37, 1 по 13 стих. Кстати, я думаю, не надо, да, тут все помните, когда кости начинало землетрясение, кости начали сползаться с костями, выросли у них жилы, покрылись не плотью, кожей, да, дух у них не было, Господь сказал, от 4 ветров приди дух, войди в этих убитых, они станут живыми. То есть Господь здесь явно предсказывал воскресение мертвых. Вопрос, в каком теле придут люди? Очень часто приходится слышать, да, что люди говорят, что да, воскресли мертвые, да, но они воскресли в других телах. Но воскресать, значит, это восставлять. Встает только то, что упало, так? Если там воскреснет человек в другом теле, это будет не воскресенье. Так? Это будет реинкарнация. Но они будут те же. Та рука, которая держит сейчас ручку, крутишь, она именно будет воскрешена Богом. Да, отец Даниил, тогда вопрос. Да. Смотрите, вот моя сейчас рука, моя рука, которая была 10 лет назад, две разные руки. А у тебя пересадка органов была? Не, ну они размеры разные, допустим. Ну и что? Ну там 20 лет назад я имею в виду. Ну и что? В каком она размере у вас? 33 года. 33 года. А где это конкретно? Хорошо, давайте сейчас. Именно 33 года. А об этом сказано в 74.13. «Доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия, мужа совершенного, в меру полного возраста Христова». Вот на основании этих слов понимает вот именно так, что 33 года. Ефесянам 4.13. Теперь ключевой текст в Новом Завете, это текст об воскресении мертвых, в Новом Завете просто кричится к невозможным, там опять-таки десятки, потому что главное действие, собственно говоря, Нового Завета, как говорит святой Иустин, философ, если мы говорили только об бессмертии души, чтобы новому сделали постсоветчиками, так? Но ибо они знают о бессмертии души. Но нам теперь дана новая и небывалая надежда на воскресение плоти и нетление вечной жизни. Действительно, я сколько разговаривал, сколько раз приходишь в больницу, да, на пустырь, говоришь, ты знаешь, что ты в этом теле воскреснешь, уже без рака. Ты уже не будешь страдать, ты не будешь уже иссохшим. Ты встанешь на ногах своих, вот этих ногах, которые ты не можешь ходить сейчас. И ты будешь вечно жить, не гния, не тле. Знаете, какая радость люди бывают? Это действительно новая небывалая надежда. Да, это сердцевинная надежда, которая есть. И об ней вы должны говорить всегда на каждом месте. Татьяна, согласись, что действительно меняет мировоззрение резко эта надежда. На чем основан факт воскресения мертвых? Надо понимать, что воскресение мертвых не есть что-то изначально задуманное в человечестве. Воскресение мертвых – это результат переделки Вселенной. Ну, понятно, в мире добрых падений воскресения мертвых не было бы. Понятно, да, почему? Смерть. Под отсутствием смерти, так? В мире после осуждения воскресения мертвых не было бы. Потому что, сказано Господь, смерть умрешь, и все. Почему стал возможен воскресение мертвых? То, что Христос не искупил, воскрес. Факт воскресения – это перемена жизни. Понимаете, он взорвал мир, он переделал мир. Почему Пасха так долго празднуется? Почему мы радуемся, да, и поем пасхальный гимн? Потому что это время переделки Вселенной. Это космическая переделка, действительно. Переделка планеты и вообще Вселенной. Потому что воскресение плоти начинается с маленькой пещерки, да? И отсюда пошел процесс, который переквашивает мир. Наша таинство – это перекваска Вселенной, так? Засеменение мира, как говорил Минус Фелис. Теперь мир засеменен семенами воскресения. А потом, даже, например, нетленные тела, да, умерших, видится о будущем воскресении. Исцеление тел видится о будущем воскресении. Догадайтесь, да, почему? Тело – ценное тело. Если бы Бог было тело неценное, если бы он считал, что тело – это оболочка, тело, да, если бы было тело – оболочка, Бог бы его не оживлял. Да зачем? А вот если тело – это часть моей личности, так? Если то, что оно со мной неразрывно связано, вот тогда это другой вопрос, так ведь? А, кстати, отец Даниил, вот на самом деле сейчас вот такая распространена вот большинство, что тело это там ерунда, но главная душа. Это главная болезнь современного общества, да, всего, да. И христиан, и не христиан. Болезнь, которая предсказана была пророками и апостолами Христа, болезнь страшного преступления, которое делается перед глазами Божьими. Были еретики, Именей и Филипп, которые отступили от истины, говорят, что с ним уже было, и разрушают некоторых веру. Это 2 Тимофея, 2 глава, 17-17 стиха. Апостол что говорил? Непотребную пустословие удаляйся, ибо они еще более будут преуспевать в нечестии, и слово их, как рак, будут распространяться. Таковы имена и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресенье уже было, и разрушают некоторых веру. Вот вера до основания Божия стоит, имея печать сию. Познал Господь своих, и доступит от неправды всякие, исповедующие имя Господне. То есть апостол предсказал, что эта нечесть именно Эфилита будет распространяться. Видите, если распространяется, прав апостол. Апостол абсолютно прав. Его пророчество просто блестяще подтвердилось. Тогда был рак? Рак, конечно, был, да. Рак – это всеобщая болезнь, древнейшая. Короче, они гностики были, да? Вот эти, да. И сейчас, например, атака на воскресенье идет по всем направлениям. Я сейчас перечислю атаки на воскресенье, которые идут сейчас. Мы будем сразу отвечать на них. Первая атака какая? Говорят, ну как же кремация? Не, ну атомы, они же никогда не девают. Ответ очень простой. Да, атомы никак не теряются. И как говорит святой Иоанн Ионский, хотя и не сгнили в земле, хотя были сожжены, сожжены зверями, но никто не вышел из великой руки Божией, которому несложно из своей ладони снова собрать то, что рассыпало. Вы же можете, говорит, с той Ириней, из ладошки собрать то, что рассыпало. Пример Ньютона, когда... Металлические кошки магнитом собрал. Да, он спросил атеиста, который спорил по поводу семи мертвых, что это невозможно. Он говорит, так, а можно разделить металлические деревянные крошки? Он говорит, нет, нельзя. Говорит, ну, смотри, смотри, можно. Поднес магнит, все собралось, так? Он говорит, неужели Бог слабее магнита? Церковь не разрешает кремацию не потому, что считает, что ты можешь повредить умершему, но потому, что подрывает веру в тех, кто видит кремацию. Понятно? Церковь предотвращает этот аргумент, чтобы люди, посмотрев на сгорящие тело, сказали, ну я не могу поверить, что вот это восстанет. Вот этот сгоревший, это кусочек пепла, как он может восстать? Это это? Да. Минуций Феликс говорит, что если человек требовал сам кремацию, скорее всего, он был неверующим. Его отпевать нельзя. Если человек верующим, а его кремируют вопреки его желанию, а почему он недостоин отпевания, да? Дешевле. Это непонятно, почему здесь дешевле. Исключительно сделана специальная технология. Иногда Иисус тратится вместо того, что там просто похоронить все в земле. Ты закопал и все что-то. Места нет. А почему земля дороже? Она же не творится человеком. Итак, второй аргумент, который говорит, какой? Да Богу не зачем воскрешать тела, потому что тело оболочка. Главное быть чистым духом. На этот аргумент как нужно отвечать? Слушайте, если Бог творит всего, если Он створил нас тела, неужели Он был таким глупым? Дело в том, что когда говорят, что, мол, тело – это оболочка, простите, это ерунда. Если тело – это пустая оболочка, кто ее сотворил? Тело, очевидно, сотворено Богом. Оно слишком сложно устроено, чтобы это лезть само собой, так? Если мы были бы каким-то там куском желе, к примеру, там, да? Там можно что-то говорить, ну, там, желе случил, там, да? Вот. А настолько сложное тело, оно не может появиться само по себе. Поэтому здесь явно, что и был замысел Бога, так? Но если замысел Бога был, то у Бога, видимо, какие-то планы есть. Зачем было творить то, что вообще навсегда? Ну, опять-таки, если говорить, что быть духом нормально, то зачем тогда было это делать? Душе надо как-то себя проявлять. С помощью этого тела ее можно в этом материальном мире проявлять. Если быть духовное, то материальное тело не понадобится. Нет, а кто сказал, что мир будет духовным? Вы знаете, тело, оно же болит. Когда болеет, да. Душа тоже страдает. Да. Значит, это неразрывно связано. Да. Ну, разрывно, но ненормально. Если бы тогда тело было неважно, оно бы болело, а души... Конечно же, да. Да, и еще аргумент следующий еще нужно. Дело в том, что часто говорят, что тело, оно мешает душе творить добрые дела. Вопрос, как иначе их творить. А душа телу не мешает? Да. Вот, и когда говорят, что тело мешает душе, на самом деле, скорее душа портит тело, чем тело портит душу, понимаете, да? Сначала помысл, а потом дело. Например, возьми человека, умершего от внезапной смерти, да, то есть у которого практически нет повреждений в теле. Так есть явление, когда тело совершенно здорово, так? Но при этом человек мертв. Ты заставь его, не знаю, затащи его в секс-шоп. И чего? Будет какая реакция? Тело, понимаете, даже полностью цельное, само по себе без души, не способно реагировать, да, на греховный раздражитель. Так ведь? Сейчас очень принят в России извращенный садизм. Когда приходишь там отпевать кого-то, и там видишь, человек алкоголик умер, там от алкоголизма. Ну чего, ладно, да вот он любил выпить, давайте ему стаканчик налью. Я говорю, ага, пришла душа, хочет выпить. А не может. Мышка такая, есть регионы, где вообще бутылку ставят в грудь. Кстати, по Библии называется жертву мир, смертельный грех. Это же в отношении иным богам, кроме Господа. То есть прямой грех против первой заповеди. Когда он ставит по правду, сердце грех. Это жертва духом умерших, это грех против Бога. Против первой заповеди. Прямое идолопоклонство, то есть из учебника, возьмите. Первая форма идолопоклонства, как вы знаете, это жертва мертвым. Именно с них все идолопоклонство и пошло. А где это вот, где в Назарете, да, это жертва мертвым? Да. Кратко можно сказать, это ссылка на первый заповедь, просто и все. Давайте продолжим. По поводу воскресения мертвых. 15 глава, открываем 1 послание Коринфянам, 16 стиха. Если мертвые не воскресают, то и Христос не воскрес. Если Христос не воскрес, тщетно... Это буквально безрезультатно, бесцельно, безуспешно, и вера ваша, и вы еще во грехах ваших. Тогда и заснувшие во Христе погибли. Если только в этой жизни понадеялись мы на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Буквально, более жалкие из всех людей. важный момент. Да, то есть сейчас любимое занятие всех апологетов христианства, да, объяснить, доказать, как христианство полезно для общества, полезно для народа, для нации, для устройства личной жизни. Таким образом, оно помогает сохранить традиционные ценности. На все эти слова апостол Павел отвечает, что если только в этой жизни мы надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Действительно, если мы не говорим о воскресении мертвых, а в будущей вечной жизни, наша жизнь пустышка, как говорил святой Иоанн Лесочник. Если ты постишься не ради Бога, ты вдвойне глуп. Ибо ты и здесь удовольствие не получишь, и там награды не получишь. Именно поэтому все попытки обосновать христианство из пользы этому миру, они, конечно, могут иметь какой-то частный эффект, но они на самом деле противоречат прямому словам апостола Павла. Наша надежда не на этот мир. Мы граждане другого мира, помните? А Господь что сказал? Евангелие от Иоанна, 14 глава, 2-3 стих. «И не смущается сердце ваше, веруйте в Бога, и в меня веруйте. В доме отца моего обители много. А если бы не так, я бы сказал вам, я пойду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я». Вот это логика, ради которой живут христиане, понимаете? А вот об этом забывают христиане, а потому удивляются, почему из церкви люди выползают. Потому что попытка обосновать христианство из цели этого мира, она провальна. Наша цель не здесь. Неважно, даже если для общества полезно, даже для семейной жизни полезно. Это безразлично. Если мы в этой жизни надеемся на Христа, только в этой жизни мы несчастнее или более жалкие, чем все остальные люди. Апостол Павел говорит так. «Но Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших», или буквально «начаток умерших». Так, здесь слово не первенец, а начаток. Первенец – это протогеном, а здесь именно стоит слово апархия. Апархия, то есть первый сноп урожая из умерших. Значит, первый сноп урожая. Когда первые плоды приносит Бог? На преображение Господне, чтобы осветить весь урожай. Так и да. А, кстати говоря, вообще в церкви положено все плоды, когда они созревают, первый начаток приносить Богу. И вот Христос восстает как первый сноп на урожая. То есть начинается жатва, так? Жатва начинается с первого снопа. Первый сноп – это Христос. Начинается время уже урожая. Так как смерть через человека воскресение мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все будут оживлены. Каждый в своем собственном порядке. Начаток Христос, потом Христово в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начало и всякую власть и силу. Надлежит Ему царствовать до того времени, пока положит всех врагов под ноги Его. Как последний же враг упразднится смерть. Сделается бесполезно дословно. Будет уничтожено. Бездельная смерть станет. Ведь все он подчинил под ноги его. Когда же все будет подчинено, ясно, кроме подчинившего ему все. Когда же все будет подчинено ему, тогда и сам сын подчинен будет подчинившему ему все. Чтобы был Бог все во всем. Эти слова говорят о последствии. Что будет? Господь воскресит мертвых, осудит, а потом отдаст свое царство Богу Отцу. Кто является царством Бога? В церкви, да? Ком сын подчинится? В церкви. Вот интересно, Григорий Богослов говорит, толкуйте слова, кстати, должны ты помнить, что вам будут и тыкать, и целовать, на самом деле. Он говорит так, можно сказать, что сын послушен отцу или не послушен отцу? Послушен. У него одна воля. Вот, у него нет выбора, там, послушен, не послушен, они едины, да? Вот, но можно ли сказать, что сын не послушен отцу в ком-то? Да, можно. Он не послушен отцу в своих членах. Члены тела Христова, церковь, это те, кто не послушны отцу. Когда мы с вами делаем грех, то есть в нас, получается, мы, члены тела Христова, непослушны Богу Отцу. Понятно? Вот. А вот тогда, когда Господь вернется на землю, когда наступит судный день, вот тогда Сын покорится Отцу, в том смысле, что все люди полностью будут покорны Богу Отцу. Понятно? Вошедшие в Церковь Божию. А все враги будут брошены под ноги Христа. Кстати, вот часто спрашивают, неужели сатана поклонится Христу? Как вы думаете, поклонится? Да. Поклонится. А каким образом? Его за шиворот. Его просто бросят в принудительном порядке и все. Об этом хорошо в Псалтире сказано. Так они лучше сдаться? Не хочет. Но Бог сокрушит голову врагов своих, волосатое темя закостеневшего в своих беззакониях. Это 6-7 псалом, 22 стих. Единственное число говорит о ком? Об некоем одном, да? У кого есть волосатое темя. Понятно, до этого сатана, да? У него проломит голову, просто бросит под ноги. И поэтому поклонник скажет так, а ну-ка падай, тогда мерзавец, признавай так, власть. Это его ангелы бросили? Да. И дальше апостол говорит так, посылается на крещение мертвых, Шиш креститься мертвых ради, этот загадочный стих означает нас. Мы крестимся, получается, ради смерти. Если, то есть, мертвые не воскресают, если Христос не воскрес, то мы зря окунаемся. Мы, получается, окунаемся в смерть, но не участвуем в воскресении Христа. И дальше апостол говорит так. Для чего мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю. Свидетельствует о том, похвалую ваши братья, которые я имею во Христе Иисусе. По рассуждению человеческому, когда я сражался со зверями в Ефесе, какая мне была польза, если мертвые не воскресают? Станем есть и пить, ибо завтра умрем. Или дословно, давайте поедим, давайте выпьем, завтра ведь умирать. Знакомая картина, лозунг знакомый? Не заблуждайтесь, портит нравы хорошие, общество плохие. Протрезвитесь праведно, не грешите. Незнание ведь Бога некоторые имеют, к стыжу вашему говорю. Но скажет кто-то, как бывает, будут воскрешены мертвые? В каком же теле приходят? Неразумный, ты что сеешь, не оживляется, если не умрет. И кого сеешь, не тело готовишься сеешь, но голое зерно. Если случится пшеница, ничего не из остальных. Но Бог дает ему тело, как он пожелает, и каждому семя собственное тело. О чем здесь идет речь? Потому что тела воскреснут не в том виде, в каком они умрут. В каком смысле? Восставшие мертвецы нас не ожидают, понимаете? Один из аргументов против всех мертвых, действительно часто встречающийся, особенно благодаря нынешним кинофильмам, мне вот одна барышня говорила, я вот не хочу воскресать, потому что, говорит, не хочу ходить там с отрывающимися пальцами. Но сеется семя какое? То есть семя связано с колосом каким образом? Общий вид заложен в самой семье. Оно сгнивает и выходит, так? Так же тело сгнивает и выходит, но выходит обновленным, очищенным. Интересный момент такой. Зачем похороны? Для того, чтобы переплавлять. Интересно, богословские говорят так, что земля приобрела свойство переплавки. Она стала плавильным горнилом, в котором переплавляются наши тела, чтобы они восстали уже оживленными. Кстати, поэтому свечение над могилами бывает. Бог незаметно делает процесс переделки тел. В данный момент сейчас, представляете, вот сейчас на кладбище, вот недалеко. Это фосфор. Да. Фосфор, чистый правда, фосфор светится. Чего? А процесс переплавки невидимый будет происходить. Не всякая плоть та же плоть. Другая ведь людей, другая скота, другая птиц, другая рыб. И тела небесные, и тела земные. Но иная ведь плоть небесных, но иная ведь небесная слава. Иная же земных. Другая слава солнца, другая слава луны, и другая слава звезд. И звезда ведь от звезды отличается в славе. Так и воскресение мертвых. И здесь интересный момент. Как выходят мертвые? Они выходят соответственно своим поступкам. Их тела точно отражают души. Иеронил Стридомский и Златоуст говорят, что в 39 главе говорится о плоти воскресших грешников, а в 40-й о плоти воскресших праведников. Когда говорится о плоти скота, птиц, рыб, говорится о плоти грешников. Там склизки, гадкие, там противные. То есть точно, тела точно выражают душу, понимаете, да? То есть тела уже больше не скрывают души, а выражают души. Собственно, они для этого предназначены. Также есть тела небесные и тела земные. Есть слава небесных и на земных. Другая слава солнца, другая слава луны, иная слава звезд, звезда звезды отличается в славе. Так воскресение мертвых. Воскресение мертвых праведники будет также отличаться в славе. Помните, мы слышали слова святого пророка Даниила, что просто светиться будет светиться как светило, да, миссионер? Если не обратят ноги в славе. И об этом же говорит Господь наш. Евангелие от Матфея, 13 глава, 43 стих. Читаю в контексте. Посему, как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего. Пошлет Сын Человеческий ангелов своих и соберет из царства его все соблазны, делающие беззаконие, вернут их в печь огненную. Там будет плач и скрежет зубов. Тогда праведники высияют, как солнце в царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышать. Кстати, именно поэтому у нас что изображается на иконах? Нимб изображается, да? Нимб, что такое? Это будущая слава. Собственно говоря, помните, мы говорили об иконопочитании, что сказано об святых? Взирая на кончину жизни их, подражайте вере их. Какой конец жизни у святых? Ой, прям Николай, что такое? Какой конец жизни? Царство небесное. То есть земная жизнь заканчивается Царством небесным. Поэтому он называется светящимся, да? Так и воскресение мертвых. Сеется в тлении, поднимается в нетлении. Коль можно еще перевести, как будется в нетлении. Сеется тленное, ну понятно, гниющее, да, встает нетленное, больше не подвластное тлению. Сеется в бесчестии, поднимается в славе. Потому что бесчестие тоже понятно, да? Согласитесь, даже там, кто в морде бывал там или видел мертвецов, знаешь, сколько бесчестное тело, да? Противно, да? Сеется в слабости. Ну, это же понятно, конечно, там сила, да? Поднимается в силе. Сеется в тело душевное, поднимается в тело духовное. Есть тело душевное, есть тело и духовное. Как и написано, сделался первый человек Адам в душу живую. Последний Адам, или крайний, предельный Адам, можно перевести предельный Адам, Адам из Хатас, в дух оживляющий. Но не сначала духовное, но душевное, а затем духовное. Первый человек из земли, из пыли. Второй человек из неба. И Господь с неба. Как мы носили образ перстного, так будем носить образ небесного. Что значит человек душевный и духовный? Человек душевный — это тот человек, телом которого управляет душа. Понятно? Что такое душевное тело? Тело, которое управляет душой. Так? Что такое человек духовный? Тело, которое управляет дух. Какой? Святой, конечно. Вот этого разница, да? Поэтому сказано, сначала Бог стоял Адама душевным, душа управляла телом, да? А Господь — это дух оживляющий. Адама духовство имел, но будет ли Адам управляться духовством или не будет, зависело от Адама. Если во время грехопадения бы Адам согласился бы отвергнуть испытание, если бы он выбрал бы Бога, он бы стал духовным, так? То есть он бы утвердился в Духе Святом, то есть стал бы праведным, так? Но он не захотел. Это и был момент выбора. Вопросы. Именно что отчет воли зависело от его будущего. Нет, изначально нет, почему? Не предвидено, предвидено, но не предвидено. Но Бог знал о грехопадении, но он не определял грехопадение. Ему не угодно грехопадение. Но именно выбором, но вот этот был угоден, да? Вот, то, что надо было выбрать, что. Да. Одно из выборов, да? Выбор, да, для этого, собственно, выбор дан. И это же говорю, братья, потому что плоть и кровь царство Бога унаследовать не может. Тление и нетленности не наследует. Если вот этот стих очень часто повторяется против всех мертвых. Вопрос, как его понимать? Где-то речь о том, что сам по себе человек земными усилиями не унаследовать царство Божие не может. Здесь речь, Павел здесь говорит не об нравственном состоянии человека, а он говорит о другом. Он говорит, что своими силами, да, это невозможно. Без помощи Бога. Ну, грубо говоря, клонирование, да, это невозможно. Понимаете? Клонирование, там, любыми другими способами. Царство Божие это не унаследует. И тление не унаследует ни тление. И здесь Ирине Леонидовне очень интересно, дает ссылку, говорит, так, не может невеста сама там назначить себе свадьбу. Ну, чтобы ее взял к себе жених, так? Так вот и плоть, и кровь не могут сами войти в Царство Божие. Ну, чтобы Царство Божие не взял в себя. Здесь подчеркивает Павел как раз-то против кого? Против наших космистов. Вот хороший текст против космистов, понимаете? Наши всякие Циолковские с Вернадскими и Федоровыми, они как раз показывают, что это глупость. Понимаете? Без влияния Бога все это делать невозможно. Бог Федорову отомстил. Как? Он же мечтал о ксении плоти, а его тело, его могила исчезла. И неизвестно, где находится. Коммунисты сравняли. Николай Федоров был такой, который учил об магическом воскресении мертвых. Он говорил, что задача человечества прекратить размножаться, а всю силу потратить на воскресение умерших предков. При помощи колдовства, магии и техники нужно было воскрешать мертвых. И именно для этого Циолковский разрабатывал космический полет. Где размещать воскрешенных? Понимаете, да? В космических других мирах, да. Кстати, это вопрос, а где будут мертвые обитать? Воскресшие. Места, говорит, не хватит. А аргумент такой есть еще. Новая земля, новое небо, отвечайте, да? Поэтому там места им будет. Надлежит же тленному этому, дословно, надеть нетленность. И смертному этому надеть бессмертие. Обличься, да, надеть бессмертие. То есть, я считаю, что нетленное исчезнет, да? Оно наденет нетление, так? Смертное оденет бессмертие, так? Оно будет охвачено этой силой. Потому что нетление и бессмертие воскресших обеспечится действием кого? Господа Бога, понятно? А не действием человека. Пальчик, да, оно наденет нетление, но оно как бы сохранится, получается? Ну, то, что сейчас смертно, станет бессмертным, то, что будет надето бессмертной силой. Понятно? Ну, а само оно, значит, изменится. То само тело останется телом. Ну, опять-таки, смотри, а наличие ангины или выздоровление от ангины изменяет сущность горла. Все, тление – это болезнь человеческого рода. Оно будет вылечено. То есть горло так и останется горлом? Да. Вопрос такой, что же тело? Те, кто родились немощными, они же останутся такими? Они станут сильными. Сеется в слабости, выстоят в силе. Так же написано, что... Ну, хорошо, допустим, человек родился без рук. Из рук родился, воскреснет с руками, потому что в замысле Бога руки не есть. Человек родился карликом, а на замысле Бога нормального роста. Любая аномалия, в том числе генетическая, будет исправлена. Блаженная Матрона, она будет зрячей. Да. Поэтому на грешности с каким образом появится в телах? А это, кстати, легко объяснить. Объясняется очень просто. Вы знаете, там есть люди с похотливыми лицами, знаете, да? Лица вообще невозможно, знаете, такое похотливое лицо, да? Бывают люди с озлобленными лицами, да? Бывают люди с лицами унылыми, да? У них грех отпечатан, да, на лице. Бывают лица завистливыми, лица завистливые, да? Лица гордые. Не, ну они же формируются, они потому, что они изначально. Да. Мимика. Вот, но мимика выражает душу, так? Вот это будет выражено во всей полноте. И дальше Павел поэтому говорит, Возбудится слово записанное, будет, была проглочена смерть в победу. Жало же смерти грех, сила же греха закон. Богу благодарение, давшего нам победу через Господа нашего Иисуса Христа. Так что, братья мои любимые, усидчивыми делайтесь, несдвигаемыми, изобилующими в деле Господа всегда, знающие, что труд ваш не есть пуст перед Господом. Это цитирую дословно, это с греческого перевода. А то у нас переводит там, будьте тверды, непоколебимы, это не так интересно, как усидчивыми делайтесь. Кстати, по этому поводу, ремарочку немножко в сторону сделаю. Читался не Златоуста. Интересная фраза у него, толкование на Иоанна. Он говорит так, смотри, тебя вот спроси, кто там вознится, кто там, какие результаты соревнования последнего, как там певцы и актеры. Ты сразу разберешься, подробно все расскажешь. Да, в подробностях. Знакомая, да, картинка? Вот, а когда тебя спросишь, а как же ты, христианин, смеешь ходить на зрелище, из тебя получится новый Сократ. И великий философ, который обоснует тебе возможность хождения на эти зрелища. Это тоже знакомая, да, картинка? А когда ты спросишь, кто же такой Авдий или Амос, ты в смущении умолкнешь, не зная, кто это и такие. Вот. И теперь, говорит, неужели, говорит, ты думаешь, что Господь спокойно посмотрит на тебя? Он отец, дал тебя на обучение, ты его сын. Вот представь себе, у тебя будет ребенок, которого ты в школу отправишь, а он еще школу прогуливает. Обрадуешь ли ты, видя такое безобразие своего ребенка? Не накажешь ли ты его? Как же Бог накажет того, кто не желает изучать его святое слово? Логика очень интересная, на самом деле. Сила греха закон вот этот. А там эта логика Павла очень известная. Апостол Павел говорит, что закон делает грех крайне грешным. То есть закон запрещает, и человек нарушает уже то, что он знает, что плохо. Понимаете? Одно дело, когда человек нарушает слово совести, которое еще может там заглушено быть какими-то страстями и так далее. А другое дело, когда есть прямой закон, так делай, так не делай. А человек берет и делает. И поэтому закон сила греха. Понятно, да, почему? Потому что человек, делая грех, вопреки закону, становится крайне грешником и подпадает законом осуждения. Таким образом, грех торжествует на человека, понимаете, да? Охватывает его целиком. И что касается еще воскресения мертвых. Еще один аргумент, который говорят там по поводу воскресения мертвых, связан у нас с следующей вещью. Говорят, что воскресение мертвых невозможно еще и потому, что... А как же там те, кого съели звери? Вот там съел зверь, зверь съел человек, да? И человек там... Ну он же тоже умрет. Это помните у этого, в Шекспире это же есть, да? Там, когда, помните, Гамлет говорит, а вот сейчас король совершает внутренний объезд своих подданных. Каким образом, спрашивает Полоний? Ну как, говорит. Король умер, слой съел червь, червя съела рыба, рыбу съел бедняк. Таким образом, король производит внутреннюю визитацию своих подданных. И вот возникает вопрос, как на это ответить? Во-первых, древнейшее упоминание воскресения, знаете, где находится? 9 глава книги Бытия. 5 стих. Знаете, да? Я взыщу вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя. Взыщу также душу человека от руки брата его. Что значит защищу от всякого зверя? Ну, не значит, да? От зверей Господь возьмет. Помните, на картинах страшного сна мы видели там, да? Как выходит и выбрасывает съеденное животное. Но Афиногор отвечает интересным образом. Бог, будучи вседержителем, у которого ничто не выбывает, следит за каждой частицей умершего человека. И он не дает ей оставаться в теле человека. Она вошла, и Бог ее выведет оттуда, не давая ей стать частью тела. Понятно, да? Писание говорит, что от зверя ей будет взято. Вот, а Афиногор объясняет, каким образом. Да, то есть Бог за каждой частицей будет смотреть. Есть очень интересное описание Григория Ниского. Григорий Ниский в 4 веке говорит следующие слова. Он говорит, мы знаем, что все наши тела состоят из атомов. А у каждого же атома есть собственное свойство ему энергии. 4 век, да. А атомная энергия, так прямо упоминается. Ну, атом, говорит философ, но про атомную энергию говорит первый Григорий Ниский. Так что приоритет открытия атомной энергии вполне должен ему быть приписан. И он говорит, что в день воскресения все атомы раскроют скрытую в них энергию. И душа опознает любезное ей тело по отпечаткам на ней находящимся. А как обозначить, на душе есть отпечатки тела, знаете? Помните, богача что там страдало? Язык, помните, да? Ибо я мучаюсь, плавить всем... Лазарь что он просил? Чтобы он омочил перст. Понимаете? То есть и на душе есть некие отпечатки тела. Собственно говоря, да. Есть интересный момент. Отсюда же есть, например, изображение. Помните, Богородица как изображает во время Успения? Помните, в виде маленького ребеночка, да? И многие видели душу как такие тела, да? Почему? Потому что это на самом деле сила, оживляющая тело. Да. Вот был чудо такое в Крыму, когда у мальчика палец тогда вот оторвало, да? Он остался без пальца, а Господь в молитвенном свете Луки, ему этот палец вырастил. У него по воскресенье, что получается, два пальца. Один, то же самое будет. Ну, он тоже и вернул. Нет, слушай, тоже вернул. Тот, тот палец, он взял его и... Мы воскреснем, то есть атом будет... Это же не тот палец, который разложился у него там где-то в контейнере. Как ну, вот у него чуть-чуть подлиннее палец. Нет, ну... Нет. Атомы вернутся те, которые были в моей смерти. Вы какой атом были у него пальцы в моей смерти, так и не будет. Пальцы вернется, который... Ну, а если в момент смерти у него не было руки, ноги, еще чего-то там? То, что... Получается, что не вернется. Молочный зуб. То есть надо принять, либо вернется, либо не вернется. Просто есть же другой момент, есть же как бы человек действительно некий элемент ДНК, в котором можно установить его все, целиком. Да. То есть совершенно не обязательно собирать все пальцы, все руки и все остальное. То есть, я вот про что. Я а не потому что... Нет, очень просто. То, что, опять-таки, атомы, когда они высвободят собственную свойственную им энергию, что происходит с атомом, если он освобождает внутреннюю энергию? Да, кстати говоря, поэтому и конец мира очень своеобразно, кстати, описывается в терминах глобального ядерного взрыва. Не, ну и чего? Ну, освобождается, ну а дальше что? Ну, как это связано с тем, что собираются все мы. А вот по отпечаточкам все эти энергии освобождаются. Все равно один. Ну да, если анализ. Тело же, оно же уже, получается, остаток имеет. Ну как личность, она же имеет этот образ. Да. Искажение-то идет все на уровне физическом. Порчи, недостатки и так далее, да. Полноценность образа. Там, и... Дело в том, что я подозреваю, что здесь идет нечто в неких других вещах, которые сейчас известны нам меньше, чем в Егоринском. Называют, что гагуринист под атомом подразумевал не наши атомы, а более глубокие элементарные частицы. А там штука вообще очень сложная. Там что, стволовые клетки? Нет, он имел в виду, нет, он имел в виду субатомные частицы, которые ниже, чем атом. Протоны, что ли? Ниже атома протона, в кварке. Может, даже более глубокий, чем протон. Более первичный частиц. Сейчас нынешний атом, собственно, не атом никак. Атом, значит, неделимый. Да, да, да. А то, что на самом деле там такая есть штучка интересная, что... Возникает принцип, какая вероятность некого существования. Mm-hmm. Сколько там вероятность существования есть и количество атомов там, да? Ну, немножко здесь электрон, да? Здесь есть некая вероятность существования электрона. Есть некая вероятность существования 10 электронов, а меньше, да? Есть некая вероятность существования 100 электронов, еще меньше. Там работа уже вероятностные вещи, то есть там идет прямое вышивание творения. И вот как раз-то, когда мы говорим о субатомных мирах, то есть, собственно, идет, когда мы говорим о том, что держится в руках Божьих, это вот те самые первые элементы, да, которые в руках Господа находятся, которые Бог наполняет силой, как ему угодно. Вообще, собственно говоря, с точки зрения Бога, учение отцов церкви, уже говорится, в восточной церкви вместо философии, а природа материи следующая. Что такое материя? Это некая энергия, сотворенная Богом, которая имеет некую логическую структуру. Который структурируется неким, то, что называется логос перматикон, то есть семенное слово. Вот, и вот эта структура, она и называется, когда вот замысел Бога кладется на створенную им энергию, получается атом, неделимая. И вот здесь вопрос в том, что вот эта структура может принять в себе некое количество энергии. Можно объяснить так, на пальце так, что вот Бог берет идею, да, логос вот этот изначальный, который, собственно, есть атом, формирующий все. Ее там с теорией струн пытаются нащупать, эти глубинные, да, это как раз субатомные миры, квантовая механика. И вот Бог просто донаполнит энергией, все. И логос полностью наполнится. Это же было неполноценно, он как бы дополняется. Да. Атомы, они же не индивидуальны. Да. То есть замысел был, что он будет изначально нормальным. Да. Да. А порча была с этим связана. Вот последний аргумент, который против воскресения, говорит, а зачем? Вот дело в том, что тело, мы после воскресения, как говорит Господь, не женимся замуж, не выходим и пребываем, как ангелы Божии на небесах. Об этом прямо говорит Писание, да? Поэтому разговор, то, что там, вот, знаете, часто говорят, надо венчаться, чтобы там вместе жить там, в Царстве Божьем, это разговор пустые, потому что... И в воскресенье не женится, не выходит замуж, но пребывает, как ангелы Божии на небесах. Это Матфея 20:30 и Лука 20:35. И люди не смогут уже умереть, ибо они равны ангелам, суть Сына Божия, будучи с нами в воскресенье, добавляет Господь в Евангелии от Луки, 36 стих. От 20 глава, 35, 36 стихи. Вот. Итак, тела людей, они будут возникать такой момент. Зачем нужны будут половые органы, если не будет размножения? Апостол Павел говорит так, в другом месте. 1 послание к Коринфянам, 6 глава, 13 стих. Пища для чрева, а чрево для пищи, но Бог уничтожит и то, и другое. чрево уничтожит. В каком смысле? Значит, воскрешение будет чрево. Будет воскрешение тело, будет, но необходимости там не будет. Да. Вот возникает такой момент, да? На самом деле был один мыслитель в истории церкви, который мысли довел до логического конца. Если, говорит, там не нужно, значит, питание, да, не обязательно, можно обойтись без пищеварения, без рта, без зубов, без глотки, да, без системы выделения. Без половых органов можно обойтись, так, без печени там, да. И он поэтому сказал, что мы воскресаем духовными существами в идеальной форме, то есть шаром. Это человек, звали Ориген. Возникает, значит, вопрос, зачем это надо? Ответ очень простой. Дело в том, что тело имеет больше способности, чем оно использует, а не меньше. Наши все органы тела, они имеют не одну, а много нагрузок. Так? Например, рот, не только им едим, так? Иногда бывает дышим, как нос забито, да? Им еще неплохо поговорить, да? И так далее. То есть, а у нас есть многофункциональность. То есть, те же самые половые органы, они, кроме прямой задачи размножения, так, обеспечивают определенный гормональный уровень там, в организме. Вот, то есть, все эти вещи, то есть, они имеют много различных изменений. И здесь вот надо понимать, что тела, они, будучи управляемыми Духом Святым, раскроют новые способности наших органов тела. Не изменится, мысли? Нет, не изменится. Они, оставшись теми же телами, они... Изменится же. Скажи, что изменится. Может, отнести к этим органам, что они изменятся. Функциональность изменится. Ну, функциональность изменится, скажем, что... Пролетать сказано. Пролетание Исаия 40:31. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Вопрос из бытия, там же, когда Господь одел кожную ризу на Адама и Еву. Кожная риза – это часть природы животных на человеке. Понятие воскресения, как это будет? Нет, кожная риза – просто грубление нашего тела, вот и все. Итак, оно будет не грубое, мы будем как ангелы, видеть ангелов, будем друзьями ангелов. И как говорил святой Иоанн Златоуст, сегодня тоже читал, который шикарно говорит, хорошо, говорит, тебе построить свой дом. Пососедиться с апостолом Петром. Ты для этого давай милостыню. А когда ты заботишься о земном благоустройстве земли, ты делаешь смешную вещь. Представь себе, ты заботишься о благоустройстве, говорит, страны, благоустройстве города, говорит он. Ну а не безумно ли это? Вот представь себе, ты поехал на экскурсию в Персию, и тебе говорят, там, а ты покупай здесь себе дом в Персии, когда ты отсюда все равно уедешь. Ты говоришь, ну не сумасшествие же это. Лучше, говорит, построй себе дом в небе, рядом с апостолами. Идет речь не о поддержании в порядке обычном, да, а о привязанности сердца. В этом идет речь, понимаете, да? Зачем еда, если есть необязательность, если не хочется? Зачем еда нужна? Еда нужна для общения. Но пир упоминается, пир царства упоминается многократно в Священном Писании. Это, да, любимое описание будущего. Но я про воскресение мертвых хотел еще докончить одну вещь. С момента воскресения мертвых связано неразрывное изменение самой Вселенной. Читаем с вами второе послание Петра, 3 глава, начиная с 1 по 13 стихи. Это уже любимое второе я вам пишу послание, в котором пробуждаю ваше понимание, ваш чистый разум, напоминая прежде сказанные слова святых пророков и апостолов о ваших и заповеди Господа и Спасителя. И сначала знайте, что придут в последние дни в глумлении глумители, по собственным желаниям их идущие, или вожделениям их идущие, и говорящие, где обещание пришествия его, а то времени, как отцы наши почили, все так и остается от начала создания. То есть, сказано апостол Петр, что появятся глумители, в конце мира появятся особые глумители, которые говорят, что все изначально остается неизменным с самого начала создания. Смотрите, не с конца создания, а с начала создания. И здесь апостол Петр предсказывает появление эволюционистов, которые говорят, что настоящий ключ к прошлому. Униформисты, которые говорят, что все всегда не так, как скорость происходила. Остается скрытым от них это хотящее, что небеса были издавна, и земля из воды, стоящие Богу словом. И что тогда мир водой потопленный погиб. Ныне же земля и небо этим же словом накоплены или сберегаются огню, сохраняемый на день суда и погибели нечестивых людей. То есть было два конца мира. Древний мир водою, новый мир, нынешний мир огнем. Пусть не скрывается от вас, любимые, что один день у Господа как тысячи лет. Тысячи лет как день один. То есть Бог вне времени, да, для него времени нет. Не медлит Господь с обещанием, как некоторые промедление считают, но долго терпит для вас. Не хотя, что некоторым погибнуть, но чтобы все покаяния пришли. Придет же день Господа, как вор. Это слово хорошее. Клептис. Слово клептомания, да? В которой небеса с шумно, дословно с грохотом и со свистом пройдут. Частицы же, или стихии, да, стихии палимые будут разрушены. Или отвязаны, развязаны буквально. Кстати, да, стихии будут развязаны. Первоначало мира будут развязаны. То есть те самые логосы, да, о которых мы говорили. и земля, и на ней дела сгорят. На ней дела будут найдены, все те, которые есть. Если же все это будет разрушено, каковым надлежит пребывать вам в том образе жизни и благочестиях, ожидающих и торопящих пришествия Бога, Божьего дня. Это интересно, да? Видите, как апостол говорит, что мы должны быть святыми, благочестивыми и ожидать, и торопить пришествие Божьего дня. И некоторые мне говорят, ну как же так, нельзя же там, надо молиться, чтобы мир закончился. Ну что говорит апостол? Нам нужно ожидать и торопить наступление Дня Божия, через которые небеса воспламеняемые будут разрушены, и стихии палимые расплавятся. Новые же небеса и земли, новые по обещанию ожидаем, в которых праведность обитает. Поэтому, любимые, это ожидающие, постарайтесь незапятнанными, безупречными им быть найденными в мире. Здесь, видите, так стихии растают, и будет воссоздано новое небо и новая земля, которое создаст Господь. То есть это будет применение изменения всего сущего. Так что весь мир изменится и преобразится, будучи переплавлен огнем. Здесь, конечно, эта весть вызывает возмущение ярость до сих пор. Но люди говорят, как же так? Не может же мир там исчезнуть? Как же так возможно? Вот Писание, однако же, это привлекает. Церковь написал против христиан. Он говорил так, вот они сумасшедшие, идут на пытки ради чего? Ради своей безумной надежды. Они, которые умирают сейчас, надеются жить вечно, хотя тела их сгнивают у них на глазах. Их мы сжигаем на кострах, они надеются жить вечно. А мир, который мы, прекрасную громаду космоса, которую мы нашли, когда пришли в мир, такой же, как мы видим уходящий из мира, они считают, что он сгорит. Но именно так и есть. Мы знаем, что весь космос сгорит и будет обновлен. Действительно, мы будем вспоминать галактики, как позапрошлые сны. Мы с вами будем говорить, Россия, что-то такое было раньше. Все изменится, все, новое небо, новая земля, в которых обитает праведность. То есть, действительно, интересно, как прав Льюис, когда он говорил, что страны в вечность не войдут, а люди войдут. Как правильно, хорошо сказал он, что мы живем среди бессмертных, бессмертные женимся, бессмертных замуж выходим, да, бессмертные дружим, бессмертными ругаемся. Культуры все исчезнут, да, небеса исчезнут, а мы останемся. Нет, а вот, допустим, знаете, говорят, что вот там Россия будет до конца света. Ну и пускай будет, а допустим, не будет. Получается, у новых людей, у них не будет воли выбора какого-то. Будет. А если кто-то захочет совершить? Нет, выбор будет, они будут уже совершены, исполнены. Вот скажем так, у вас способность чувствовать вкус сохраняется, когда вы наелись? Сохраняется, да? Но она не реализует, потому что она то, для чего есть вкус, исполнена, так? Свобода выбора – все для выбора. Свобода воли – все для того, чтобы воля себя проявила. Воля останется проявлена, и поэтому люди будут преуспевать в любви. Господь воздаст каждому по делам его, об этом говорится многократно. Это Псалом 61, 13 стих. «У тебя, Господи, милость, ибо ты воздашь каждому по делам его». Евангелие от Матфея, 16 глава, 27 стих. «Ибо придет Сын Человеческий и прославит Отца Своего с ангелами Своими, тогда воздаст каждому по делам его». Римлянам 2 глава, 6 стих, где сказано, «Но порству твоему нераскаянному сердцу ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровение праведного суда от Бога, который воздаст каждому по делам его». Тем, которые постоянством в добром деле ищут славы, честь и бессмертие, жизнь вечную, а тем, которые упорствуют, не покоряются истине, но предаются неправде, ярость и гнев. Знаете, это штука, которую даже дети знают, да? И которые сейчас пытаются опровергнуть. Я повторяю, чтобы отвергнуть этот факт, нужно отвергнуть все Писание. Слава Господу. Апокалипсис 2 глава 23 стих. «И детей я ее поражу смертью, разумеет все церкви, что я есмь, испытывающий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим». То есть Господь говорит, что Сын Он воздаст каждому по делам нашим, да, то есть, потому что Он испытывает все тайны внутренности. Во время суда раскрываются тайные внутренние дела человека. Тайные дела людей все раскроются. И в Откровении, 22 глава, 12 стих, сказаны такие радостные слова. Начинаю немножко раньше. С 11 начну. Это очень современные слова. «И сказал мне, не запечатывай слов в пророчества книги сей, ибо время близко. Неправедный пусть еще делает неправду, и нечистый пускай еще сквернится. Праведный да творит правду еще. И святой досвящается еще. Все гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его. Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, первый и последний. Блаженны те, которые соблюдают заповеди его, чтобы иметь им право на дерево жизни и войти в город воротами. А вне псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, все эти любящие и делающие неправду». А как раз вот эта весть, да, что каждому будет воздано по делам его, говорит на самом деле то, что пред судом предстанут все. Другое дело, что как согласовать это словами Христа, что верующий в меня на суд не приходит, пришел от смерти жизнь. Как это согласовать? Есть два слова. Господь сказал, верующий в меня смерти не увидит, но приходит от смерти в жизнь. Там, как Коринфянам 5, 10 стих. всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Всем, понимаете, да? И Римлянам 14:10. Что осуждаешь брата твоего, или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов. Дело в том, что явиться на суд можно для разных вещей. На суд можно прийти, чтобы там разбирали твое дело. Ну, грубо говоря, может прийти ответчик, а может быть прийти обвинитель. И вот, например, Иоанн Златоуст советует Бога повязать. Он говорит, хорошо же, говорит, иметь судью, когда он тебе должен. Дающий милость, не дает взаймы Богу, понятно? Вот. Все явятся на суд Христов. Христос будет судить каждого человека, так? Воздаст каждому по делам его. Но воздаяние, помните, как мы читали в том Сангийце, в первой главе, что для одних явление оправдания, чтобы явиться, является слава его святых. Как явится слава святых? То есть они поэтому будут светиться, у них слава Бога явится, да? Господь явит свою силу и славу святых спасенных. Знаете, зрелище, да? Вот Господь с ангелами и святые, которые полыхают огнем света. Представляете, полыхающие светом огнем. Которые сверкают ярче солнца и которые сверкают добродетелями. Кстати, так драгоценные камни. Слава же, чья-то слава. Слава же Бога. А потом еще добавок, что обещано нам. Главное, конечно, суд будет заключаться в личном ответе Бога. Будет общее разделение, будет общий приговор всем людям сначала. И будет еще не только общий приговор людям, но еще будет и частный ответ каждому за дела. Общий приговор. Об этом сказано в 25 главе Матфея. С 31 по 46 стих. Общий приговор всем людям. Тогда придет Сын Человеческий во славе Своей, все святые ангелы с Ним. Тогда сядет на престоле славы Своей, и соберутся перед Ним все народы. И отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов. И поставит овец по правую свою сторону, а козлов по левую. И тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его: «Придите, благословенные отца моего, унаследуйте царство, уготованное вам о создании мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, вы напоили меня, был странником, вы приняли меня, был наг, и вы одели меня, был болен, и вы вестили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне». А праведники скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, или когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, и когда тебя видели больным или в темнице и пришли к тебе». И царь скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так вы это сделали одному из братьев моих меньше, что мне сделали». Господь говорит, что там даже к самой малой награде, самое малое доброе дело будет учтено. Там как Господь говорит, помните, да, кто напоит вас чашу холодной воды, то, что вы мои, не потеряет награды свои. И так скажет и тем, которые по левой стороне: «Идите от меня, проклятые, в огонь вечный, приготовленный дьяволу и ангелам его, ибо алкал я, а вы не дали мне есть, жаждал, и вы не поили меня, был странником, и вы не приняли меня, был наг и не одели меня, болен и в темнице не посетили меня». Тогда и они скажут ему в ответ: «Господи, когда мы видели тебя алчущим, или жаждущим, или странником, или нагим, или больным, или в темнице не послужили тебе?» Тогда скажет им в ответ: «Истинно говорю вам, так вы не сделали там одному из всех меньших, кто не сделали мне, и пойдут все в муку вечную, праведники жизнь вечную». Кстати, такая штука, вот некоторые говорят, а всем ли подавать? А вы представьте себе, что под видом алкаша к вам Христос подходит. А вы дайте ему хлебушка, хлебушку возьмите. А вот нету хлебушка. Ладно, подайте кварьку вместе. Ну нету. По поводу подачи есть две точки зрения, размышлять, не размышлять. Я все-таки считаю, что для нашей духовной пользы лучше давать всем хотя бы немного. Лучше дать немножко хотя бы на любому, но чем потом сердце костенеет, мы начнем там с точенным сердцем говорить, там выбирать. Еще то касается праведников. Одна из наград праведника, знаете, будет какая? Похвала. Только Бог похвалит, и скажет, это хороший. А плохо это? Понимаете, это шикарно на самом деле. То есть, когда Господь каждого явит все дела. Помните, сказано, раскрыты были книги и книга жизни. Помните, мы читали об этом в Апокалипсисе 20 глава. Книга какая? Книга жизни, а еще книга будет книги раскрыты. В совести. Поэтому в день суда без заглагольников обвиняюсь, сказано, да? Нам не нужно свидетеля, совесть раскрыта. Что, так прям написано? Да. Книги, раскрыты книги. Это, которые ведут ангелы, да? Вот они будут раскрыты. Вот, например, об этом так говорит Даниил, пророк. И видел я, наконец, это 7 глава, 9-10 стихи. Как поставлены были престолы, воссел ветхий днями. Одеяние на нем было бело, как снег, и волосы его, как чистые волны. Престолы, как пламя огня. Колеса его, пылающий огонь. Огненная река выходила и проходила перед ним. Тысячи тысяч служили ему. И тьмы тем, сотни миллионов представили перед ним. Судьи сели и раскрылись книги. Книги совести раскрылись. Да. Совесть будет обличать, об этом как написано во второй главе к Римлянам. Римлян 12-16 стих. Ибо когда язычники, не имеющие закона, по природе закона делают, то не имея закона, они сами себе закон. Они показывают, что закон у них написан в сердце. о чем свидетельствует совесть их и мысль их, то обвиняющий оправдывающий одну другую. В день, когда по благословению моему Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. А все увидят вот эти чужие книги, да. Можно подвергнуть? Все, без исключения. Исповедание греха стирается из этой книги, да. И в этот день Господь, что, ну, я вам пример пока награды скажу, да. 25 глава Матфея, 21 стих. Подойдя, получивший 5 талантов, принес другие 5 талантов и говорит: «Господин, 5 талантов ты мне дал, вот другие 5 талантов я приобрел на них». Господин его сказал ему: «Хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим я тебя поставлю, войди в радость Господа твоего». Ну, Господь похвалит, да, вот за каждое доброе дело. Кстати, вот некоторые говорят: «Ой, говорит, вам что, вам похвала нужна, вы что, такие маленькие дети, что ли?» Мы говорим: «Да, маленькие дети, нам нужна похвала. Да, мы желаем славы и чести». И более за нее, чем постоянство добрых дел. Заметьте, христианство, оно очень прагматично, так ведь? В нем нет высот каких-то, нравственных высот, так называемых, когда там люди говорят: давайте добро ради добра делать, никакой похвалы ждать не надо. Альтруизма нет. А нам надо похвалы. Понимаете, вы как хотите, нам похвала нужна. Будьте простые. Нам и награда нужна, так? Вполне нужна награда от Бога. Нам нужна слава от Бога. Нам нужна честь. Мы не хотим бесчестными быть. А лучше побольше. Ну, что же касается грешников, про них там хорошо сказано. Сказано, что опять грешник тоже лично вот получит воздаяние. Господин сказал ему в ответ, в той же самой главе, 26 стих: «Лукавый раб и ленивый, ты знал, что я жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал. Посему он лежал тебе отдать серебро моим торгующим, я, придя, получил бы мою с прибыли. Итак, возьмите у него талант и дайте имеющему 10 талантов. Его всякому имеющему дастся и приумножится, а не имеющего отнимется и то, что имеет. А негодного раба выбросите во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов». Сказав это, возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит. Как это в наше... Творишь добрые дела, а у тебя есть талант, используешь их. А если ты таланты не используешь для Бога, опять для Бога, да, то все. Ты скажешь: где? Прибыль-то где? Некоторые люди, знаете, говорят: ну там ладно, я христианин, там потихонечку живу, там, да, ничего страшного. Ага. Знаете, чем кончается? Заметьте, да? Вот такой: я потихонечку буду служить Богу, не буду, я потихонечку там сам как-то покопчу, да? Главное, там немножко больших грехов не делать, так? Вот, Господь говорит: ага, где мое-то? Ты сам знал, что я человек жестокий, жну, где не сел, собираю, где не разбрасываю. Где мое-то? А почему он так говорит? А очень просто, на самом деле, здесь чудесный духовный момент. Дело в том, что человек, который не желает заповеди Божьей исполнять, он быстро доходит до ненависти к Богу. Скрытый, но ненависть. Вот, и более того, в день суда покаяние будет невозможно. Об этом прямо Спаситель говорил много раз. Самый яркий пример я могу привести такой. 13 глава Луки, 23 по 29 стих. Некто сказал ему: «Господи, неужели это мало спасающихся?» Любимый наш вопрос, да? Он же сказал им: «Подвязайтесь и войти сквозь тесные врата, ибо сказываю вам, что многие поищут войти и не возмогут». То есть Господь сказал, что будут искать же день сюда, да? Но не возмогут. «Когда хозяин дома станет и затворит двери, и тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи, Господи, отвори нам. Но он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы. Тогда станете говорить: мы ели, пили перед тобой, и на улицах наших учил ты. Он скажет: говорю вам, не знаю вас, откуда вы. Отойдите от меня, и все делаете или неправды. Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака, Иакова и всех пророков в Царстве Божьем, а себя изгоняем им вон. И придут от востока и запада, и севера, и юга возлягут в Царстве Божьем. Ибо вот есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последние». Все эти разговоры о покаянии на суде Божьем, что-то когда-то вот они противоречат Писанию. Мне кажется, очень важно помнить, чтобы нам не обольщаться этими вещами. Пожалуй, об этом закончу.